Глава 26. К моему удивлению, бродяга принял Голицына довольно тепло и даже пошумел ветками после того, как я их представил друг другу. Что-то подобное у него нечасто случается. На моей памяти всего несколько раз такое было. Он даже Орлова особо не жаловал, чего уж тут. Но и с Борисом Василий Юрьевич тоже нашел общий язык. С конструктом вообще было попроще. Он парень общительный. Любит потрепаться о всяком разном. Целыми днями может рассказывать захватывающие истории, смысл которых, кроме него самого, больше никому не понятен. Не знаю почему, но в какой-то момент мне показалось, что Голицыну не хочется заканчивать нашу прогулку. Мы сидели с ним в беседке возле озера. Он слушал Бориса и смотрел на уток. Лишь иногда вдруг вспоминал, что он здесь не один, и задавал мне какой-нибудь вопрос насчет учебы. Какую-нибудь ерунду, типа, что мне больше нравится, алхимия или рунология. Если бы я точно не знал, что озеро у нас в парке самое обычное, то можно было подумать, будто оно оказывает на главу тайной канцелярии какое-то мистическое воздействие. Но я ему особо не мешал. Руки идут. А причина отсутствия у меня уважительная, так что пусть сидит, сколько ему нужно, если нравится. Тем более, что мне это тоже доставляло удовольствие. Мы провели с ним возле озера почти 2 часа. В какой-то момент он глубоко вздохнул, хлопнул себя по ляжкам и сказал: «Пора. Делу время, потехи час». «Как вам дуб?» — спросил я у него, когда мы отошли от беседки достаточно далеко, чтобы бродяга не услышал, если что. «Я тебе завидую, Максим. Ты единственный человек, у которого есть такие вот друзья». Он впечатал в асфальт трость и рассмеялся. «Надо же, дуб и конструкт». «Так-то вообще, Борис, он всей школе принадлежит», — напомнил я ему. «Он со многими ребятами общается». «Общается со многими, а дружит с тобой. Поверь, я знаю практически обо всем, что у вас здесь происходит». «А-а, понятно тогда». «Ладно, Темников, будем прощаться. Дуй на занятия и не забудь о нашем разговоре». «Вы про Москву?» «Я больше про встречу с Александром Николаевичем. А где она может произойти, это уже второй вопрос. Скорее всего, в Москве, а там видно будет». «Да не забуду, конечно. С чего бы?» Он кивнул и пошел в сторону парковки, активно помогая себе тростью. Надо же. Всего несколько минут назад он выглядел полностью расслабленным, с блуждающей улыбкой на лице. И вот он уже отстукивает тростью свой каждый уверенный шаг. Я еще какое-то время понаблюдал за Голицыным, а затем потопал к школе. Хочешь, не хочешь, а на уроки идти все-таки придется. Хорошо, хоть половину дня пропустил. Мелочь, а приятно. «Поздравляю тебя, мой мальчик», — сказал Дориан в тот момент, когда я с грустью размышлял о том, что до конца учебного года осталось всего ничего, а значит, практически все время теперь будет посвящено учебе. «С чем это?» «Даже я в твоем возрасте не был приглашен к императору 2 раза. Можешь считать, что я тобой доволен». «Мной? Ты же все время говоришь, что я без тебя ноль без палочки», — хохотнул я. «Что вдруг изменилось?» «Вообще ничего. Просто себя я уже сам поздравил», — объяснил Мор свой неожиданный комплимент. «От тебя ведь не дождешься доброго слова, эгоист неблагодарный». «Ну, спасибо тогда». «Не за что. Должен же хоть кто-то из нас соблюдать минимальные приличия в отношениях. Я, как более старший и опытный, решил взять эту трудную ношу на себя. Впрочем, как всегда, просто кто-то этого в упор не замечает». «Вот же тип, а? Иногда мне кажется, что он сам временами себя считает кем-то вроде императора». «Совести у тебя нет, Мор. Ты половину дня только и делаешь, что толдычишь мне о собственном величии. Тебе самому не надоело?» «А почему я это делаю? Потому что кто-то остается глухим и не слышит меня. За все время я дождался от тебя лишь нескольких жалких слов в качестве благодарности. Да и те были сказаны под давлением с моей стороны». «Блин, ты нормальный. По 10 раз в день. Это, по-твоему, лишь несколько жалких слов в качестве благодарности? Что это на тебя нашло, я понять не могу». Некоторое время в моей голове было тихо. Видимо, таким простым вопросом я поставил его в тупик. «Ладно, это я так. Что-то вдруг нашло. Тоже захотелось вдруг со своим бывшим императором встретиться. Потом понял, что случится это очень нескоро». «Теперь ты мне говори спасибо, Мор». «С чего это вдруг?» «Как это? Если бы не я, то у тебя вовсе не было бы никаких шансов встретиться со своим императором», — напомнил я ему. «Я, не покладая рук, делаю все для того, чтобы у тебя это получилось. Терплю твои капризы и причуды ежедневно. В общем, имею право». «А ты быстро учишься, мой мальчик», — восхищенно произнес он. «Все-таки не зря я решил именно в тебе поселиться». «Ну так». Конец книги. Текст читал Александр Башков.